Кира Измайлова, бывали мы на этом вашем Марсе. В небольшом вертолете, который наша компания с турбазы взяла на прокат, чтобы добраться в те места, куда и внедорожник бы не прошел, царило буйное веселье. Правда, чтобы расслышать друг друга в страшном шуме, приходилось кричать во весь голос, но от этого становилось еще веселее. «Люська!» – вопил худой бородатый Мишка. «А правда, что ты вчера Лешку чайником?» Конец фразы потонул в грохоте винта вертолета. «Да, огрело. Пусть не лезет ко мне в палатку среди ночи», — громко ответила я. «В следующий раз чайник будет с кипятком». «Да ладно тебе, Люська, что ты так на него злишься?» — вступилась за Лешку еще одна девушка. «То он просто дурака валяет». «Валяет он в основном не дурака, а дурочек», — отпарировала я, чем смертельно обидела всех присутствующих жертв сердцееда Лешки. Началась банальная перебранка, грозящая перейти в крупную ссору. Я, виновница разлада в маленькой компании, в разговоре на повышенных тонах не участвовала, но с удовольствием наблюдала за бурными проявлениями эмоций. «Эй, народ!» — крикнул нам пилот. «Вы там потише! И вообще, сели бы вы покучнее, а то сейчас болтанка начнется. Мы прямо в грозовой фронт летим!» «А что, облететь стороной нельзя?» «У меня на такой крюк горючего не хватит!» — раздраженно отозвался пилот. — Даже если все ваши виноводочные ресурсы в бак залить. — Да вы не волнуйтесь, прорвемся. В первый раз, что ли? Действительно, минут через пять началась такая тряска, словно мы не на вертолете летели, а тащились на груженном бревнами грузовике по проселочной дороге. Я удобно примостилась в хвосте вертолета на собственном рюкзаке и от души веселилась, глядя на своих чертыхающихся спутников. Внезапно вертолет так тряхнуло, что я едва не свалилась с рюкзака на пол, а в темном салоне стало почему-то очень светло. «Во, блин!» — шепотом произнес пилот, обернувшись посмотреть, отчего вдруг замолкли пассажиры. «Шаровая молния!» Вся компания сбилась в тесную кучу, с ужасом наблюдая, как небольшой яркий шарик медленно плывет по салону. «Люська, иди сюда!» — громко зашипел мне Мишка. «Она же прямо на тебя летит!» Но я не обратила на него ровно никакого внимания. Я, словно зачарованная, глядела на приближающуюся ко мне молнию. Та подплыла совсем близко, что-то громыхнуло, и ярчайший свет ослепил меня. Я пришла в себя от какого-то неудобства. Оказалось, что я лежу спиной на своем рюкзаке, а под левую лопатку мне больно впивается носик чайника. Я медленно села, потрясла головой, пытаясь избавиться от разноцветных кругов, плывущих перед глазами. Потом позвала. «Эй, все живы? Мишка, Ленка, вы где?» Но в ответ я не услышала ни звука. Когда в глазах перестало рябить, я огляделась по сторонам. Я находилась в небольшом помещении, пол, стены и потолок которого были настолько белыми, что казались нереальными. «Это что, больница, что ли?» — спросила я саму себя. «А где же врачи?» «Нет, это явно была не больница». Я поднялась на ноги, подошла к стене и осторожно ее потрогала. Материал стены немного спружинил, и передо мной открылся узкий коридор. «Все ясно», — вздохнула я, хотя абсолютно ничего не понимала в происходящем. «Меня похитили инопланетяне. Что ж, всегда хотелось узнать, как это бывает». Я подняла рюкзак, нашла в одном из карманов черный маркер и сделала пометку на стене. Что-что, облуждать я не собиралась. Закинув рюкзак на спину, я осторожно вышла в коридор. Он практически ничем не отличался от комнаты. Те же белые, мягко светящиеся стены, плавно переходящие в полукруглый потолок. Тот же пружинищий пол. «Ладно, посмотрим, куда я попаду», — пробормотала я, делая первые шаги в неизвестность. Около 2 часов я бродила по коридору, пока, наконец, не устала. Других дверей я не нашла, окон тоже, деваться было некуда. «Все, шагу больше не сделаю», — пообещала я себе, присев на пол. Взгляд мой упал на стену. Там красовалась изображенная черным маркером надпись «Мои инициалы». «Что же, получается, я все это время шла по кругу?» — разозлилась я. «Теперь только попадись мне на глаза. Черт, но где-то ведь должен быть выход». Немного позлившись, я вновь начала думать вслух. Если бы меня похитили инопланетяне, то вряд ли бы я сейчас разгуливала по коридорам. Скорее уж валялась на столе в лаборатории. Вполне вероятно, что меня занесло сюда случайно. Вот если бы увидеть, что там снаружи. Внезапно участок левой стены коридора вспучился, образовав нечто вроде лунного кратера. Посредине выпуклости образовалось небольшое отверстие, словно затянутое прозрачной пленкой. Я осторожно подошла поближе и выглянула наружу. За импровизированным окошком было черным-черно, если не считать ярких белых точек. Я любила научную фантастику, а потому сразу поняла, что передо мной вид на глубокий космос. Я отошла от окошка, и оно немедленно закрылось. Получается, этот космический корабль или станция, или, в общем, неважно что, реагирует на мои желания, продолжила я рассуждать. Теперь мне хотелось бы попасть в то место, откуда управляют этим агрегатом. Передо мной моментально открылся еще вход в еще один коридор. Вот так-то лучше, удовлетворенно произнесла я и углубилась в недра космического корабля. В том, что это именно космический корабль, я уже не сомневалась. Минут через 10 коридор привел меня в довольно большое помещение. Стены были сплошь покрыты темными плоскими панелями, по которым и между которыми бегали разноцветные огоньки. Посреди зала находились два банальнейших мягких кресла. «Эй, есть здесь кто?» — крикнула я, полагая, что раз есть зал управления, то должны быть и пилоты. «Приветствую вас на борту космического корабля класса разведчик «Грёза-2». Произнес откуда-то с потолка механический голос. Я от неожиданности попятилась, зацепилась за собственный рюкзак, скинутый на пол, и вынужденно села в одно из кресел. «Ну, ни хрена себе!» — сказала я, поскольку никогда не следила за своей речью. «А ты кто есть-то?» «С вами говорит бортовой компьютер», — охотно отозвался голос. «А где все?» — спросила я. «Извините, вопрос непонятен», — ответил голос. «Черт!» — расстроилась я. «Я и забыла, что с компьютерами надо общаться, как с душевнобольными. Как там в кино-то говорят? А, сообщи, пожалуйста, имеются ли на борту космического корабля «Грёза-2» какие-либо живые существа, кроме меня?» Повисло недолгое молчание. «Ну?» — нетерпеливо спросила я. «Идет обработка запроса», — раздраженно ответил компьютер. «Корабль отнюдь не миниатюрен». Я сцепила зубы и решила ждать. Сидеть почему-то было неудобно. Я пошарила рукой под собою и обнаружила там какой-то овальный предмет с маленьким экранчиком, единственной кнопкой посередине. Я нажала ее, с опозданием подумав, а если это взрыватель? К счастью, ничего не взорвалось, зато экранчик на предмете засветился, и приборчик продемонстрировал мне голограмму до крайности неприличного порнографического этюда. Кем бы ни были пилоты, ничто человеческое мне было чуждо. Я выключила это безобразие и кинула приборчик в другое кресло. Минут через 15 голос произнес. «На борту обнаружено несколько десятков тысяч живых существ. Желаете ли вы взглянуть на них?» «Да, если можно». Одна из темных панелей засветилась, оказавшись большим экраном. И я стала очевидицей семейной жизни очень большого количества крупных крыс. «А существ моего вида на борту нет?» — осведомилась я, подавив рвотный рефлекс. «Нет», — отозвался компьютер. «А куда сейчас направляется «Грёза-2»?» «Корабль движется согласно заданному курсу, и ровно через 9 недель в 5:01 по земному времени врежется в мертвую планету R78DD», — охотно ответил компьютер. Я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. «Кто задал этот курс?» — прорычала я. «Курс был задан штурманом «Грёзы-2» с согласия капитана», — пояснил компьютер. Дальше я не слушала. Припомнив все вариации на тему путешествий во времени, я пришла к мысли, что тот же катаклизм, что забросил меня на космический корабль, мог выкинуть экипаж «Грёзы-2» в дряхлый вертолет. «Как давно отсутствует экипаж корабля?» — перебила я словоохотливый компьютер. 18 лет, 3 месяца и 2 дня, — обиженно сообщил тот. «Ладно», — вздохнула я, — «такая версия пропала. Хотя с путешествием во времени возможны всякие несостыковки. Тогда сообщи, откуда «Грёза-2» отправилась в полет?» «Место приписки — космопорт Шереметьево-6, планета Марс. Все еще дуясь, ответил электронный мозг. «Мы можем туда вернуться?» «Вы не обладаете полномочиями, необходимыми для изменения курса «Грезы-2», — обрадовался компьютер. Я прочно задумалась. Мне вовсе не хотелось разбиться о какую-то там мертвую планету. Компьютер, робот, что же придумать? Робот, робот, что там у Азимова было про роботов? Законы роботехники. Робот не может причинить вреда человеку. Было ли там что-то насчет бездействия? «Сообщи твое основное предназначение», — приказала я. «Мое основное предназначение», — монотонно забарабанил компьютер, — «облегчать экипажу управления кораблем, например, производить сложные расчеты, опусти подробности, а также всячески заботиться о находящихся на борту разумных существах», — закончил компьютер. «То есть и оберегать их от мучительной смерти?» — хитро спросила я. «Да», — неуверенно ответил компьютер. «Ты можешь отнести меня к живым разумным существам?» «Да», — с сомнением сказал компьютер, совершенно сникнув. «Тогда ты не можешь допустить, чтобы ровно через 10 недель, когда «Грёза-2» врежется в планету, я погибла вместе с кораблем». Компьютер виновато молчал. «Ну?» «Не могу. К тому же гораздо раньше, чем через 10 недель, я умру от голода, поскольку все запасы наверняка сожрали крысы», — мстительно добавила я. «Поэтому, если ты не хочешь стать причиной трагической гибели живого разумного существа, немедленно измени курс и доставь меня на Марс как можно быстрее. Тебе ясно?» «Так точно», — уныло отозвался компьютер. «Начинаю разворот». «Постой-ка, обратное путешествие тоже займет 18 лет, 3 месяца и 2 дня?» Вдруг обеспокоилась я. «Не обязательно. Приказы перестали поступать, когда «Грёза-2» готовилась к гиперпрыжку к планете назначения. Согласно последнему указанию, корабль двигался по ранее намеченному курсу», — пробубнил компьютер. «Ага, а поскольку прыжка не было, то он может врезаться в планету», — обрадовалась я, но тут же испугалась. Кресло, в котором я сидела, медленно опустило спинку и обволокло меня словно коконом. «Начинаем гиперпрыжок», — сообщил компьютер. «Данные действия кресла целесообразны с точки зрения вашей безопасности. 5, 4, 3, 2, 1». Что-то взвыло, заскрежетало, корабль затрясся, замигали разноцветные огоньки, а меня так вжало в кресло, что я не могла пошевелиться. «Прыжок завершен», — радостно сообщил компьютер. «Выхожу на орбиту Марса». Я, наконец, смогла сесть. «Ничего себе!» — сказала я. «Вот это кино! Когда завершим посадку?» «Через 5 минут 11 секунд. Приготовиться к посадке». Кресло снова обняло меня, но на этот раз не так сильно. «Посадка отменяется», — произнес компьютер. «Это почему?» — удивилась я. «Посадочное место, закрепленное за «Грёзой-2», занято туристическим катером класса «Вагон», — отрапортовал компьютер. «А еще свободные места есть?» — поинтересовалась я. «Так точно. Вот и садись туда», — велела я. «И это, нельзя посмотреть, что там снаружи? Включи обзорные экраны или как их там?» Два больших экрана передо мной начали демонстрировать панораму космопорта. Зрелище меня не слишком потрясло, поскольку сильно уступало красочностью и драматизмом фильмам и компьютерным играм. Это был самый обыкновенный аэродром. Только вместо самолетов на бетонном поле стояли не очень большие космические корабли всевозможных конфигураций. В большинстве своем сильно схожие с истребителями МиГ-29 или «Фантом». Полюбовавшись окрестностями, я спросила. «А где встречающие? Корабль вернулся после 18 лет отсутствия, а на него ноль внимания?» «Судя по информации, содержащейся в базе данных космопорта, «Грёза-2» считается без вести пропавшей и исключена изо всех реестров», — сообщил компьютер. «Прелестно», — прокомментировала я. «И что, никто не пытался искать пропавший корабль? Или это у вас в порядке вещей?» «Грёза-2» находилась в свободном поиске и не держала постоянной связи с портом приписки, поэтому установить ее координаты оказалось невозможно», — пояснил компьютер. «Понятненько», — вздохнула я. «Но, может, мы все-таки заявим о себе? Не могу же я просто взять и выйти наружу?» «Не можете», — подтвердил компьютер. Атмосфера малопригодна для дыхания, что может нанести ущерб вашему здоровью. Могу также, предвосхищая ваш вопрос, отметить, что ни один из приборов, предназначенных для облегчения дыхания во враждебной среде, не находится в рабочем состоянии». «Ну, завернул», — поморщилась я. «А нельзя было просто сказать, что все противогазы гикнулись?» «В моем лексиконе отсутствуют некоторые из произнесенных вами слов», — немедленно сообщил компьютер. «К тому же...» Его прервал вой сирены. Повыв с минуту, сирена заткнулась. Зато над космопортом разнесся громовой голос. «Внимание! Внимание! Тревога! Все в укрытие! Совершил посадку неопознанный корабль класса «Разведчик». Просим не покидать укрытий до выяснения всех обстоятельств». «Чего это они?» — шепотом спросила я. «У вас что, враждебные инопланетяне объявились? Или собственный терроризм процветает?» Ответить компьютер не успел. Один из экранов засветился, и сквозь рябь помех я разглядела лицо довольно симпатичного молодого человека. «Будьте добры сообщить свой регистрационный номер или немедленно покиньте порт», — жизнерадостно приказал он. «Давай, сообщай», — велела я компьютеру. Тот выдал серию цифр и замолк. Молодой человек приобрел задумчивое выражение лица. Через несколько секунд он натянуто улыбнулся и произнес. «Корабль с названными данными считается без вести пропавшим. Будьте добры сообщить ваши подлинные данные, или же вы будете уничтожены». «Да ты че, охренел совсем?» — разъярилась я. «Ты че, суслик ободранный? Думаешь, если мы слегка загуляли, то и не вернемся вовсе? Ты вообще кто есть? Младший подметальщик стенных шкафов или главный по половым тряпкам? Ну-ка, быстренько найди мне какое-нибудь начальство». Молодой человек явственно побледнел и отключился. Немного помолчав, компьютер произнес. «Если у вас найдется свободное время, не будете ли вы любезны пополнить мой лексикон теми словами и выражениями, которые оказали столь мощное воздействие на андроида-диспетчера? Для этого достаточно надеть вон тот шлем в креплении по правую руку от вас». «Разумеется», — пообещала я, — «сколько угодно. Кстати, пока этот розовощекий ищет начальство, мы этим и займемся». Следующий сеанс связи состоялся только через полчаса. На сей раз на экране появился немолодой грузный человек с роскошной лысиной, представившийся директором космопорта. «Объяснитесь», — грозно велел он, — «почему вы оскорбляете служащих космопорта? С какой целью вы прибыли на Марс? И почему пытаетесь выдать ваш корабль за пропавшее судно того же класса?» «Почему это пытаемся выдать?» — обиделась я. «Если не верите, проведите экспертизу, разберите корабль на детальки, сверьте номер кузова, вызовите специалистов, в конце концов». «Здесь я даю распоряжение», — рассердился мужчина. «Попрошу мне не указывать». «Думаешь, если отрастил лысину до плеч, то сразу самым умным заделался?» — вежливо спросила я. «Очки еще надень, тоже помогают повысить уровень интеллекта, точно тебе говорю». Снаружи послышались довольно мелодичные переливы сирены. «Прибыла служба безопасности. Вот с ней и объясняйтесь», — облегченно вздохнул директор космопорта. «Что, прямо вот так вся служба и прибыла?» — осведомилась я. «Вместе с секретаршами и уборщицами?» Директор плюнул и отключился. Я взглянула на другой экран. Около «Грезы-2» примостился небольшой агрегат, сильно смахивающий на катафалк, выкрашенный в белый цвет синей полосой. Из него посыпались люди. Или андроиды, кто их разберет, с какими-то штуковинами в руках, видимо, с оружием. «Немедленно покиньте корабль!» — прогремел мужественный голос. «Выходите с поднятыми руками!» «Неа, не выйду!» — отозвалась я. Вооруженные люди впали в замешательство. «Почему же?» — вкрадчиво осведомился мужественный голос. «А у меня кислородной маски нет!» — пояснила я. «Я что, должна от недостатка кислорода в обморок падать? Не дождетесь!» После минутного совещания тот же голос предложил. «У выхода из корабля вас будет ожидать бригада медиков. Вас немедленно проводят в специально оборудованный автомобиль, в котором и доставят в здание космопорта. Вы согласны?» «Слышь, компик!» — шепотом обратилась я к компьютеру. «Они меня там не пристукнут невзначай?» «Да не в жизнь!» — отозвался он. «Им за любую царапинку на теле натурального гражданина Земли можно такой срок навесить, что куковать придется всю оставшуюся жизнь. От звонка до звонка, безо всяких амнистий». «Ну ладно, тогда я пошла», — вздохнула я. «Ты сразу-то их не пугай, Говори, как раньше. А если начнут хулиганить и автогеном угрожать, тогда ругайся. Если что, вопи, мол, я не виноват, ничего знать не знаю, что она меня научила. Я-то отбрешусь как-нибудь. А вот тебя на запчасти разберут, как нечего делать. Ты выход-то мне обеспечь. Я шагнула в открывшийся коридор. Через несколько минут я уже ступила на унылый серый бетон посадочного поля. Вдалеке виднелись красноватые горы, небо над ними было светло-черным. Впрочем, долго любоваться красотами мне не дали. Не успела я вдохнуть местный холодный воздух, как ко мне подскочили вооруженные люди в красно-черно-коричневой пятнистой форме и довольно невежливо затолкали в подоспевший катафалк. Автомобиль немедленно взмыл в небо и рванул к маячащему на горизонте зданию. Разговаривать со мной никто не пожелал. В здании, оказавшемся вблизи похожим на дом культуры где-нибудь в глубинке, меня сдали с рук на руки совершенно одинаковым существам с идиотскими улыбками. Из того, что от их прикосновений не ощущалось ни жара, ни холода, я заключила, что это наверняка роботы, или андроиды, или киборги, что не суть важно. В течение нескольких суток, по моим подсчетам, меня обследовали на предмет выявления неизвестных местной науки инфекций и прочих вирусов. Это было скучно и противно. Впрочем, на плохое обращение или питание я пожаловаться не могла. Тем более, что вместо еды давали какие-то пилюли. Помереть от них я не померла, но есть с каждым днем хотелось все ощутимее. На 6-е сутки ко мне в палату, где я коротала время, отжимаясь от пола наспор с самой собой, заявился по-военному коротко стриженный молодой брюнет в красивой синей форме. Он потребовал поведать ему, каким образом я очутилась на борту пропавшей без вести «Грёзы-2» за несколько сотен световых лет от Марса, и как я смогла вернуть корабль в порт. Я честно рассказала ему все, что знала, начиная с появления в дряхлом вертолете шаровой молнии и заканчивая посадкой в «Шереметьево-9». Когда же этот псевдовоенный хлыщ записал в протоколе допроса? Я смогла узнать об этом только потому, что умела читать вверх ногами, что неизвестная ни в одном из обитаемых миров представительница вида Homo sapiens, именующая себя Людмила Сергеевна Перебейнос, вступила в преступный сговор с вышедшим из строя бортовым компьютером корабля-разведчика «Грёза-2» с целью захвата власти на планете Марс, на допросе отказалась признаться в этом, а вместо того сочинила невероятную историю, добиваясь признания себя невменяемой. Я вышла из себя. Допрашивавший меня офицер службы безопасности узнал об этом только полчаса спустя, очнувшись в соседней палате в тот момент, когда заботливые роботы-медсестры осторожно извлекали у него изо рта обслюнявленный протокол допроса. За такое безобразие меня лишили обеда, то есть 2 синеньких таблеточек. Что с ними, что без них. Есть все равно хотелось, поэтому, чтобы отвлечься от мысли о еде, легла спать. Спать мешал свет, который выключали только на ночь. Уснуть мне так и не удалось, поэтому я принялась разгуливать по палате и громко петь, и снится нам не рокот космодрома, и земля в иллюминаторе. Петь я очень люблю, хотя музыкального слуха у меня практически нет, зато у меня мощный голос, заставляющий оконные стекла дребезжать, а плохо закрепленные хрупкие предметы шататься и даже падать. Таким образом, пела я хоть и фальшиво, но с большим чувством. Я как раз пропела: «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам, братва, братва у дома, веселая, податая братва». И в завершение куплета сделала стойку на руках, когда бронированная дверь палаты оплавилась по краям и выпала в коридор. В палату резво проникли несколько гуманоидов в черных комбинезонах. Самый крупный из них схватил меня поперек туловища, но у него не было дяди чемпиона города по области по малоизвестным видам восточных единоборств. Я провела знаменитый дядин захват ноги через ухо, и неизвестный террорист скукожился в углу, жалобно повизгивая и подвывая. Впрочем, эта маленькая победа роли не сыграла. Неизвестных в черных комбинезонах было заметно больше. Поэтому вскоре я, скрученная по рукам и ногам, сидела в очередном транспортном средстве, быстро уносящемся к горам. Ругаться, правда, я могла, но что это за удовольствие, когда окружающие не понимают и четверти обращенных к ним эпитетов? Из-за этого мне быстро наскучила ругань, и я решила изображать гордую пленную партизанку. Когда, наконец, мы прибыли к месту назначения, я вышла из катера с таким видом, будто меня окружали не люди, а как минимум дождевые червяки, а то и какие-нибудь простейшие, вроде инфузорий туфелек. Меня довольно вежливо проводили в подземный бункер, скрытый под красивой оранжевой скалой. В одном из помещений меня усадили в мягкое глубокое кресло и оставили одну. Впрочем, мне только показалось, что одну. В комнате находился еще один человек. Разглядеть его никак не удавалось, поскольку в помещении было довольно темно. Неизвестный несколько минут бродил кругами около меня, затем уселся за мощный письменный стол, направил свет настольной лампы мне в глаза и спросил. «Это вы, Людмила Перебейнос, выдающая себя за пришелицу из прошлого?» «Я», — подтвердила я. «А что?» «А если мы сейчас сделаем вам инъекцию сыворотки правды?» — продолжил, оставив мой вопрос без внимания, неизвестный. «Вы по-прежнему будете настаивать на этой версии?» «Кололи мне уже вашу сыворотку», — вздохнула я. «У меня на нее одна реакция — аллергия. Моментально появляется красная сыпь по всему телу. Еще и чешется, зараза!» «А гипноз?» «Под гипнозом я ругаюсь нехорошими словами и порываюсь принять развратную позу». «А как насчет детектора лжи?» — несколько смутившись, спросил он. «Пробовали», — ответила я. «Для проверки я сказала, что умею летать в безвоздушном пространстве и делать из печенья взрывчатку. Оказалось, чистая правда». «Иными словами, все ваши утверждения недоказуемы. А вы попробуйте их опровергнуть», — ухмыльнулась я. «Все тесты показали, что я абсолютно нормальна и здорова. Я не числюсь ни в каких базах данных, меня никто никогда не видел. Откуда же я такая взялась?» «Действительно», — задумчиво произнес мужчина, — «ничего иного не остается, как поверить вам». «Да неужели?» — с иронией воскликнула я. «Неужто свершилось? Но даже если мы вам поверим, как вы объясните свое неожиданное появление из 2003 года в 2219-м?» «Объяснять не моя задача», — заявила я. «Я вам рассказала все, как было. А вы то запираете меня в палате, используете в качестве подопытного кролика, то похищаете и...» «Запирали вас не мы», — перебил мужчина. «А какая мне разница?» «Разница есть. Вы находитесь под юрисдикцией службы безопасности Марса. Марс в настоящее время — одна из колоний Земли, активно борющихся за независимость. Вас в скором времени объявили бы в шпионаже в пользу Земли и казнили», — спокойно сообщил мой собеседник. «А вы, значит, добренькие земляне. Взяли и выкрали меня. Какое человеколюбие!» — восхитилась я. «А зачем я вам?» «Нас в данный момент совершенно не занимают отношения Марса и Земли. Мы независимая организация», — начал было мужчина, но я перебила. «Но работаете все равно на Землю». «Можно сказать и так», — несколько смутился мужчина. «Колонисты взяли слишком много воли, и нам это, разумеется, нравиться не может». «Так дайте им независимость», — предложила я. «Мы это уже проходили. Они порадуются годик в этой песочнице, а потом обратно запросятся. Плавали, знаем». «Мы говорим не об одном», — вежливо перебил меня собеседник. «Вы каким-то образом попали на борт «Грёзы-2». Экипаж, по вашим словам, отсутствовал уже много лет». «Не по моим словам», — поправила я. «Так сказал бортовой компьютер». «Не суть важно. Дело в том, что расшифровка некоторых записей с «Грёзы-2» показала, что корабль перевозил кое-какое оборудование, найденное разведчиками на одной из пустынных планет». «Они случайно нажали на кнопочку, и оказалось, что это машина времени», — закончила я. «А я тут при чем? Берите этот прибор и вытаскивайте своих придурков-пилотов обратно». «Все не так просто», — вздохнул мужчина. «Оборудования нет на борту. Оно было передано неизвестным лицам перед самым исчезновением пилотов. Поскольку вы, как мне кажется, заинтересованы в возвращении домой, вы примете наше предложение принять участие в поисках данного оборудования». «А почему мне должно хотеться обратно?» – удивилась я. «Времена у нас там сейчас невеселые, а у вас мне нравится». Я прислушалась к урчанию в желудке. «И понравится еще больше, если вы дадите мне чего-нибудь пожрать. Только очень прошу вас, без этих таблеток». «Замечательно». Мужчина встал за стола. «В таком случае давайте все обсудим за обедом. Сейчас вам принесут одежду, и я провожу вас в столовую». Через четверть часа я, приняв душ и переодевшись в черный комбинезон, который был мне немного мал, уже сидела за столиком в маленькой уютной столовой. Все присутствующие активно старались делать вид, что меня не существует, но получалось-то у них крайне плохо. Я же особенно не смущалась и бесцеремонно всех разглядывала. Больше всего в столовой было женщин изящных миниатюрных созданий с пышными короткими стрижками. Рядом с этими куколками я со своим ростом под 1,80 м чувствовала себя статуей свободы на детсадовском утреннике. Мужчины тоже ростом похвастаться не могли, хотя среди них попадались весьма симпатичные экземпляры. Я успела перехватить взгляд стройного блондина в пятнистой форме и даже начала ему улыбаться, когда за столик присел мой давешний собеседник. При взгляде на него я мигом забыла о блондине. Мужчина оказался таким высоченным, что рядом с ним я могла бы свободно называть свой рост средним. Возраст его определить было сложно, хотя в темных волосах и мелькала седина, глаза, один из которых был рыжевато-зеленым, а второй светло-синим, смотрели живо и молодо. «Позвольте, наконец, представиться», — произнес он, садясь за столик. «Владлен Пиунин, командир особого подразделения службы галактической безопасности». «Как меня зовут, вы знаете», — ответила я. «Люда, вы не против, если я буду называть вас так?» «Сколь угодно, но лучше зовите Люсей», — сказала я. «А как насчет обеда? Только не говорите, что обещанного 3 года ждут. Могу покалечить». «Все уже готово», — улыбнулся Владлен. «Думаю, вам понравится». К столику подкатилась невысокая платформа с уставчатыми щупальцами и начала выгружать контейнеры с чем-то очень аппетитно пахнущим. «Надеюсь, это приготовили не из каких-нибудь местных песчаных червей?» — подозрительно спросила я. «Не волнуйтесь, все вполне натуральное, доставлено вчерашним рейсом с Земли», — заверил меня Владлен. На некоторое время я полностью отдалась... Да, жратве, будем называть вещи своими именами. Действительно, все оказалось съедобным, хотя и необычным. Владлен тоже не прикидывался малоежкой. Немного утолив первый голод, я откинулась на спинку стула и сказала... «Ну что ж, теперь вы можете рассказать мне, зачем же я вам понадобилась на самом деле?» «Люся, поверьте, я сказал вам чистую правду». «Да ладно тебе, не свисти!» Я незаметно для себя перешла на «ты». «Стали бы вы красть меня из той лаборатории из простого человеколюбия, да еще предлагать бесплатный круиз по космической глубинке. Ха, как же! Я ведь не какая-то там историческая личность, которую необходимо вернуть назад». Так что, Владлен, не хлопай своими честными разноцветными глазками, а говори как есть. Владлен вздохнул, окружающие с интересом прислушивались к беседе. «Надеюсь, вы сыты?» — вежливо спросил он, и, не дожидаясь ответа, подхватил меня под руку и увлек за собой. «Вовсе не обязательно всем присутствующим слушать наши разговоры, учтите на будущее. Намотай за отсутствием усов на уши, усы вырастут, перемотаешь. Ты мне скажешь, зачем я вам или нет?» «Ну, хорошо», — Владлен вздохнул. «Дело в том, что бортовой компьютер того корабля, на котором вы прибыли на Марс, отказывается сообщать какие бы то ни было сведения. Наши специалисты ничего не могут с ним поделать. Применять грубые методы нельзя, в его базе данных содержится ценнейшая информация, а вскрыть коды иначе они не могут». «А я-то тут при чем?» — удивилась я. «Компьютер отказывается общаться со всеми, кроме вас. Вдобавок он употребляет совершенно непонятные термины. Мы вызвали специалиста по лингвистике, но он ничего не может понять», — со вздохом сообщил Владлен. «Ну, компи, ну, мозг!» — восхитилась я. «Интересно, что он еще скачал из моей черепушки?» «Что вы имеете в виду?» — насторожился Владлен. «Ну, он попросил меня поделиться ненормативной лексикой. Я согласилась. Надела какой-то шлем на 2 минуты, вот и все», — сказала я. А потом все же призналась. «Правда, была у меня подобная идея — подчинить себе компьютер и немножечко поторговаться. Ну, чтобы так...» «Замечательно!» — саркастически воскликнул Владлен. «Теперь мы имеем не просто корабль-разведчик с полоумным компьютером, а корабль-разведчик с полоумным компьютером, одержимым преступными замыслами». «Попрошу не переходить на личности», — обиделась я. «Он же не виноват. И потом, я вам все равно нужна. Разве не так?» «Так-то оно так», — вздохнул Владлен. «Без вас мы ничего не сможем узнать». «Хорошо. Полагаю, вы согласитесь в обмен на гарантии вашей полной безопасности и вероятного возвращения домой выудить из компьютера необходимую нам информацию». «Ничего подобного», — решительно прервала я. Я отправлюсь с вами хоть к черту на рога, а информацию буду добывать в час по чайной ложке. Ровно столько, сколько необходимо на текущий момент. Но мы же должны обработать данные, ввести их в компьютер другого корабля. У нас нет на это времени, — возмутился Владлен. А чем вам плоха греза? — удивилась я. Подновите оборудование и летим на ней. Только крыс вывести не забудьте. Мы не можем лететь на корабле с поврежденным бортовым компьютером, — вспылил Владлен. Он способен отправить нас в центр какой-нибудь звезды вместо ближайшего космопорта. Если он изъясняется не вполне понятно для некоторых отсталых индивидуумов, это еще не значит, что он поврежден, — отпарировала я. Владлен молчал, глядя на меня ненавидящим взглядом. Есть различные методы воздействия на строптивых людей, — угрожающе выдавил он из себя. Напугал ежа голой задницей, — веско ответила я. Сейчас в обморок упаду. У тебя времени нет, а я не одуванчик, со мной просто так не сладишь. А гипноз и разные сыворотки меня не берут. Уже проверяли. Забыл? И потом, раскаленными клещами за нежные части моего тела ты хвататься попросту не сможешь. Ты же не гестаповец. Ну и дрянь же ты, — тоскливо проронил Владлен. Согласна, — охотно подтвердила я. Мне об этом еще воспитательница в детском садике говорила. Так как? Ты полетишь, — грустно сказал Владлен, словно сообщал мне о потере горячо любимого родственника. Но если ты начнешь мудрить, я подам прошение об отставке и собственноручно выкину тебя в открытый космос. Если в скафандре, то пожалуйста, не растерялась я. Когда летим? Когда только ты пройдешь курс минимальной подготовки, то есть выучишь, как что называется. Курс молодого бойца я прошла на удивление быстро. Все необходимые языки и технические сведения легко уложились в памяти с помощью нескольких сеансов обучения, проведенных во время сна. Эх, мое бы время такие технологии. Это ж мечта. Подготовиться к экзамену за одну ночь, преспокойно задавая при этом храпака. Уже через неделю, в течение которой перекупленные шереметьевские механики тайно оснащали «Грезу-2», переименованную конспирации ради в «Грезу-1», последними разработками техники, стараясь не обращать внимания на ругань и козни компи, я была готова к полету. Когда я в сопровождении Владлена появилась на борту «Грезы-1», да нельзя обрадованный электронный мозг встретил нас бравурным маршем, как позже оказалось собственного сочинения. Я удобно расположилась в одном из кресел зала управления. Второе занял Владлен. «Скажи-ка, компи, — попросил я, — куда прежде всего рванули твои прежние хозяева после того, как свалили с Марса, не заплатив за выпивку?» «На землю, — отозвался компи. Пес их знает, чего им там понадобилось. Но только мы несколько суток торчали во Внуково-15, а погодные условия там не для приличных кораблей». «Тогда извини, конечно, но нам с тобой придется повторить этот маршрут», — вздохнула я. «Мне было очень интересно, насколько изменилась Земля за 2 с лишним века». «Подчиняюсь грубой силе», — буркнул компи, и «Грёза-1» лихо стартовала, повергнув изумление диспетчера «Шереметьево-9». «Научу новой песенке», — пообещала я, чтобы задобрить компи. «Неприличной, про космонавтов». Включились обзорные экраны. Прямо под нами расстилался Атлантический океан. Очертания же границ США мне почему-то не понравились. «Что это?» — спросила я, указывая на темную полоску, разделяющую Мексику и США. «Похоже на Великую Китайскую стену». «Мексиканцам надоели американские ковбои», — лениво пояснил Владлен. И они решили построить стену. «А это?» Я показала на узкую, извилистую светлую полосу между США и Канадой. «А это канадцам надоели американские миллионеры и промышленные отходы, и они установили силовой барьер». «Потрясающе! Откуда взялась перемычка между Аляской и Россией?» «Это энергомост. Американцы за долги вернули Аляску нам», — ответил Владлен. «Калифорнию тоже скоро отдадут». «Блеск! Апельсины будем лопать!» — восхитилась я. «А... да замолчи же ты!» — простонал Владлен. Спустя час мы уже были на земле. «Мы на месте!» — брюзгливо сказал компи. «Но учтите, если пойдет дождь, я улечу без вас. Если пойдет дождь, ты можешь прикрыть грезу силовым полем. Странно, что я должен учить тебя заботиться о самом себе», — извительно заметил Владлен. «Люся, спроси его, куда направились пилоты после посадки? Будь добра». «Компи, Владлен спрашивает», — послушно начала я. «Куда?» «Я не глухой», — склочно перебил Компи. Они на 2 часа засели в баре в гостинице «Жемчужная», а потом свинтили в город, но перед этим отключили связь с кораблем, так что больше ничего не могу сказать. «Попробуем поговорить со служащими космопорта», — вздохнул Владлен. «А тебе не кажется, что за 18 лет состав обслуживающего персонала мог немного измениться?» — спросила я. «Здесь работают андроиды, о чем ты должна была бы знать», — не менее вредным тоном ответил Владлен. «А на память они не жалуются. Тебе же, дорогая, придется пройти еще несколько сеансов принудительного обучения во сне». «Вот только попробуй притронуться к Люське хоть пальцем», — возмутился Компи. «Ты у меня тогда проснешься на астероиде. Парсяков за 500 от Земли». «Люся, уйми эту кучу хлама», — холодно попросил Владлен. «И собирайся. Времени у нас не так много, как хотелось бы». У себя в каюте я переоделась по земной моде. Напялив на себя узкие брючки, свитерок с неприличным вырезом и узконосые туфли на шпильках, я почувствовала, будто вернулась лет на 200 назад. По пути в гостиницу я только и делала, что вертела головой по сторонам. Все изменилось не так уж сильно. В бесшумно проплывающих в воздухе над шоссе обтекаемой формы машинах я легко распознавала очертания мерседесов, БМВ и Вольво. Ну, подумаешь, летают. Мы проторчали во Внуково битых 3 часа, но Владлен так ничего и не выяснил. Во-первых, андроиды из обслуги напрочь отказывались делиться сведениями о ком бы то ни было, мотивируя это неприкосновенностью частной жизни. Во-вторых, когда Владлен, синее от злости, предъявлял документы, называл пароль и ссылался на какой-то там неограниченный доступ, подлые железки все равно ничего толком сказать не могли. Ну, прилетал корабль, ну, нажрался экипаж в баре до потери сознания, ни с кем они не встречались, никаких подозрительных типов поблизости не маячило. На следующий день, едва проспавшись, они улетели. А куда? Это уж андроидам неведомо. У них задача другая. Словом, мы вернулись на корабль, не солоно хлебавши. «Что делать будем?» — спросила я. «Ничего», — огрызнулся Владлен. «Сейчас отправимся в тот сектор, где исчез экипаж. Посмотрим, может, найдем что-нибудь». Компи отчетливо фыркнул, Владлен вскипел. «Прикажи этому придурку проложить курс!» — рявкнул он. «А за придурка можно и в ухо», — обиделся Компи. «Ты не смотри, что у меня рук нет». «Заткнись!» — грубо оборвал Владлен. Я с интересом ждала, чем же все это закончится. Закончилось все очень банально. Во-первых, как только Владлен попробовал устроиться в капитанском кресле, оно резво нырнуло в пол. Потом Владлен споткнулся о робота-уборщика, похожего на черепашку, и упал. Носом об стену, которая как-то неожиданно выпятилась навстречу. Потом у него в тарелке оказалось что-то несусветное, потом отказался выключаться свет в каюте, потом Владлен едва не сварился в ванне, потом... Словом, Владлену пришлось извиняться. Итак, мы отправились туда, откуда греза когда-то начала свой дрейф. Надо сказать, этот сектор пространства был на редкость пустынен. Я лично придерживалась мнения, что надо не в вакууме болтаться без толку, а лететь туда, куда пропавший экипаж намеревался сигануть через гиперпространство перед тем, как исчезнуть. Однако Владлен наотрез отказался меня слушать. Впрочем, после того, как Компи в течение суток доводил его нудными песенками собственного сочинения, Владлен вынужден был пойти на компромисс. Мы сошлись на том, что сперва обыщем этот сектор, а потом уже махнем дальше. Оказалось, летать в космосе до ужаса скучно. Одно дело прыгать через пространство, и совсем другое — болтаться по довольно пустынному сектору, выискивая следы пропавшего 18 лет назад корабля. Какие в космосе могут быть следы? Скажите на милость. Консервные банки, что ли? И те уже давно улетели. Или попали в область притяжения ближайшего космического объекта и стали спутниками. Вот. Владлен завалился спать, а я тоскливо пялилась в иллюминатор. Компи что-то бурчал, по-моему, сочинял стихи про операционную систему-извращенку, которая любила иметь дело с инопланетными компьютерами. «Компи!» — позвала я. «Чего?» — отозвался он. «Тут нету поблизости какой-нибудь нормальной планетки? Ну, чтобы погулять, цветочки понюхать». Заколебало меня это времяпрепровождение. «Во!» — я прилипла к иллюминатору. «Вон так, к примеру». В черноте плыла громадная планета невероятной малиновой окраски. Вокруг нее вертелось несколько спутников. На этой планете полно серы, водорода и кислорода, и там очень жарко. Сухо отозвался Компи. Но если ты хочешь искупаться в кипящей серной кислоте, я тебя высажу. Ну вот, огорчилась я. Ладно, сжалился электронный мозг. Сейчас сядем на спутник вон той здоровой каменюки. Да, вон тот, зелененький. Он на Землю похож. Через пару минут мы приземлились. И чего? Спросила я. Тебе в цифрах? Поинтересовался Компи. Мне доступно и доходчиво, попросила я. Нормальным языком. Ладно, сила тяжести чуть меньше земной. Атмосфера почти такая же, только кислорода больше. А вирусы, бактерии? Люся. Компи изобразил что-то вроде вздоха. Инопланетные микроорганизмы не опасны. Ты же учила. Вот только не надо выражаться, как Владлен, обиделась я. И потом, может, вирусы не знают, что для них я несъедобная. Давай, выпускай меня. Выходи, ответил Компи. Видишь круг? На травке, залитой солнечным светом, и впрямь был заметен круг, очерченный дрожащим воздухом. Вот и стой в нем, велел Компи. Там я все контролирую. Я выскочила на чужую планету. Наконец-то! Одно дело Марс, и совсем другое — планета в чужой солнечной системе. Класс! Я вертела головой, разглядывая зеленое небо, серо-зеленую траву и белое солнце. Живности видно не было. Видимо, Компи своей посадкой всех распугал. Я в очередной раз повернулась направо и завизжала. Прямо на меня таращилось нечто, похожее на чудовищный гибрид крокодила с пауком. Как его назвать-то? Крокопук? Нет, не то. «Спасите!» — завопила я, со всех ног кидаясь к Компи. «Спасите! Помогите! Убивают! А-а-а-а!» Я запрыгнула в люк. Компи опустил силовое поле. Жуткий монстр зарычал, а Компи заявил. «Не нужно бояться». «Что ты сказал?» — возмутилась я. «Это не я сказал», — огрызнулся Компи. «Это он сказал». «То есть?» «Я обалдела. Он что, разумный?» «Да, милая девушка, я разумный», — внезапно ответил монстр. «Я села там же, где стояла. Можете выйти, я абсолютно безопасен». «Не ходи», — приказал Компи. «Безопасен как же? А зубы?» «Я не вегетарианец», — ответил монстр. «Но решись я покончить с собой, я выбрал бы менее болезненный способ, чем поедание инопланетной органики». «Я выйду», — решилась я. Компи неохотно снял поле, и я спрыгнула на траву. Чудище плюхнулось на брюхо, окружив себя чистоколом ног, и подперло голову передней лапой. Они у него гнулись во все стороны. «Вас как звать?» — спросила я. «Зовите меня Дрыком», — ответил монстр. «Так называют мою расу в нашей родной галактике, а мое настоящее имя вам не выговорить». «Я Люся», — сказала я. «Очень приятно», — вежливо отозвался Дрык. «А откуда вы наш язык знаете?» «О, всей крокодильей пастью усмехнулся Дрык. «Я вообще-то разведчик, нахожусь в свободном поиске. Профессия обязывает, так что пришлось стать лингвистом-универсалом. Нескольких произнесенных вами слов вполне хватило для анализа структуры вашего языка. Мой речевой аппарат модифицирован особым образом и способен воспроизводить любые звуки. Пожалуйста, если вас не затруднит, поправляйте меня, когда я буду ошибаться. Это, к сожалению, вполне вероятно. Чужие идиомы усвоить сложнее, чем синтаксис и грамматику». «Да, конечно. Меня ни капельки не затруднит», — выдавила я. «А как вы сюда попали?» «Мой корабль разбился», — вздохнул Дрык. «Увы, починить его я не в силах. Сам чудом остался в живых». «Что ж ты на помощь не позвал?» — съехидничал Компи. «Я очень долго летел сюда через гиперпространство», — спокойно пояснил Дрык. «К несчастью, гиперпередатчик тоже вышел из строя, а обычный сигнал в мою родную галактику будет идти несколько сотен лет, по вашему исчислению». «Ой», — посочувствовал я, — «давайте мы на ваш корабль посмотрим. Вдруг получится починить?» «Был бы очень признателен», — кивнул Дрык. «Здесь недалеко». «Так пойдемте!» — загорелась я. «Здорово! И планета чужая, и инопланетянин, и на корабль его можно посмотреть!» «Никуда ты не пойдешь!» — рявкнул Компи. «Вдруг он маньяк!» «Пошлешь со мной боевого робота!» — огрызнулась я. «Пойдемте, Дрык! Не обращайте на него внимания! У Компи плохое настроение!» «Искусственный интеллект?» — удивился Дрык, поднявшись на ноги и оказавшись метров двух слишком высотой. «Очень интересная технология!» «Не надо грубой лести», — пробурчал Компи, хотя чувствовалось, что ему приятно. Вот тебе сопровождающие, двое из ларца, одинаковы с лица. Хозяйка прикажет? Одинаковыми голосами произнесли два здоровенных, вооруженных до зубов робота. Да, я люблю старые мультфильмы, но компи мог бы не излагаться так уж явно. За мной, скомандовала я, охранять! Здесь нет опасной фауны, заметил Дрык, осторожно потрогав одного из роботов лапой. Точно? Абсолютно. Я ее немного прорейдил. Ласково улыбнулся он во всю пасть. А то бросаются, понимаете ли, хватают за ноги, а это неприятно. Пришлось немного пострелять, и теперь этот район хищники обходят стороной. Травоядные же безопасны. Главное, не вставать у них на дороге, чтобы не затоптали ненароком. Они не очень-то умны. Им проще свалить оказавшееся на пути дерево, чем обойти. А это многое говорит об уровне их интеллекта. Не так ли? О да, поддержала я, и мы зашагали прочь от грезы. И как они до сих пор не вымерли? За то время, что я провел на этой планете, я сделал некоторые выводы о местных путях эволюции, серьезно произнес Дрык. Сами понимаете, сидеть без дела очень скучно, а я ведь разведчик. Словом, если вам интересно, могу изложить основные тезисы своего доклада, резюмировал он, и я с энтузиазмом согласилась. До корабля Дрыка мы добрались довольно скоро, или это мне так показалось за увлекательной беседой об эволюции. Посреди леса возвышалась груда металла, больше всего похожая на кучу детских кубиков размером с пятиэтажный дом. Это был явно не человеческий корабль, сразу видно. И я не в смысле гигантомании, а в плане дизайна. Вот, махнул одной из лап Дрык, здесь я живу уже 18 лет. Что же случилось? Удивилась я. Видите ли, у меня забарахлила навигационная система, начал объяснять Дрык. Я обратился за помощью к первому же встречному кораблю. Увы, они ответили очень грубо. Когда же я повторил просьбу, они открыли огонь. Первым же выстрелом мне повредили двигатель, и корабль просто рухнул на эту планету. Мне еще повезло, что здесь кислородная атмосфера, ведь запустить регенераторы так и не удалось. «Что же вы ели все это время?» – ужаснулась я. «О, у меня достаточно припасов», – усмехнулся Дрык. «Не очень вкусно, но питательно». «Может, полетите с нами?» – спросила я. «Ну, если вы не против». «Это был бы интересный опыт», – обтекаемо ответил он и добавил. «Я никогда прежде не общался близко с гуманоидами. Но у меня хорошая приспособляемость и высокие способности к обучению. Я вас не стесню и не стану раздражать. Только сразу поясните, что я делаю не так. Хорошо? Оставаться тут я и впрямь не хочу». «Скажу, конечно», — ответила я. «Нам скоро в путь, так что забирайте со своего корабля самое ценное, да и отправимся». «Спасибо», — кивнул Дрык и скрылся в корабле. «Ну?» — спросила я у робота. «Можно починить?» «Лет за пять, да и то, если нам пришлют баржу с запчастями, а лучше с промышленным оборудованием, потому как откуда бы у нас взялись запчасти для этой штуковины?» — брюзгливо ответил тот голосом компи. «Абсолютно незнакомые системы, да еще все разбито в клочья. Кстати, Люся, если вон те штуки не тяжелое вооружение, то я калькулятор. Зачем они ему интересно?» «Я готов», — сказал Дрык. Он пер за собой низенькую платформу, закруженную оборудованием и какими-то банками, явно консервами. «Еду можете не тащить», — сказала я. «Возьмите образцы, а компи сварганит. Правда, компи?» «Правда», — отозвался он с неохотой. «Я уже нагреб биомассы. Надолго хватит». Дрык снова оглянулся на свой корабль. «Если бы можно было перенести часть моего вооружения на ваш корабль», — неуверенно произнес он, — «то он стал бы гораздо менее уязвимым». «Что?» — взвился компи. «Да я абсолютно неуязвим». «Компьютер с манией величия?» — приподнял чешуйчатую бровь Дрык. «Почему же я так легко вскрыл вашу базу данных?» «То есть?» — не поняла я. «Я немного вас обманул», — покаялся Дрык. «Я действительно способен говорить на любом языке, но вот словарный запас... Извините, но пришлось воспользоваться...» «Компи!» — скомандовала я. «Свинчивай пушки и волоки на нашу посудину!» «Бегом, покуда Владлин дрыхнет!» «Есть!» — уныло ответил компи. И роботы задвигались шустрее. Грузоподъемность у них ого-го какая! Скорость тоже ничего себе! Так что процесс разоружения дрыхианского корабля и вооружения нашего пошел в хорошем темпе. «Конечно, всего лишь по нескольким произнесенным вами словам я не смог бы определить структуру языка», — рассуждал Дрык, топая за мной. «Признаюсь честно, услышь я вашу речь впервые, я вовсе мог бы принять их за нечленораздельный возглас или междометие». «А как же...» — начала я, искренне надеясь, что он хотя бы сразу опознал во мне разумное существо, а не какую-нибудь биомассу. «Это, повторюсь, не первый мой контакт с вашей цивилизацией», — вздохнул он. «Первый состоялся как раз 18 лет назад. К несчастью, тогда я познакомился не с самыми лучшими образчиками вашего лексикона, а вдобавок меня обстреляли». «Интересно, кто это был?» — вслух спросила я. «Трудно сказать», — задумчиво сказал Дрык. «По характеристикам и внешнему виду корабль был похож на ваш. Летели они в направлении туманности Улей. Если вам интересно, все данные с моего корабля в вашем распоряжении». «Мне очень интересно!» — воскликнула я. «Похоже, это именно те, кого мы ищем!» И я выложила Дрыку всю историю. «Вот как!» — удивился он. «Простите, я не верю в машину времени. Но, зная, что это за типы, они увидели бы, на что способны дрыкианские корабли». «Вы нам поможете их найти?» — спросила я. «А ваш корабль пока отремонтируют. Ну, хотя бы попытаются. Вы не против?» «Буду рад», — вежливо ответил Дрык. «Мы очень ценим необычный опыт. Если я выживу и сумею вернуться на родную планету, то буду еще много веков рассказывать потомкам о своем путешествии». «А у вас есть семья?» — заинтересовалась я. «Пока нет», — лаконично сказал он. «Не заслужил. Вдобавок, по нашим меркам, я еще очень молод, поэтому мое место в космосе. Нам нужны ресурсы, новые планеты, подходящие для освоения. Кстати, вот это вполне годится. Зафиксируйте, пожалуйста, что первым права на нее предъявил я от имени своего народа». «Угу, у меня все ходы записываются», — буркнул Компи. «Да и подозреваю, людям в этой дыре не понравится. Инфраструктуры нет и в ближайшее время не предвидится. До ближайшей станции с нормальным магазином лететь и лететь. Связь тоже никуда не годится. Но я зафиксировал. Ага. Только ругаться с нашими бюрократами сами будете. А то ведь они работают по принципу «и сам не ам, вам не дам». «Разберемся», — отмахнулась я.